Сими словами растенье мне подал божественный Эрмий, вырвав его из земли и природу его объяснив мне. Корень был черный, подобен был цвет молоку белизною. Моли его называют бессмертный. Людям опасно с корнем его вырывать из земли, но богам все возможно. Эрмий, подав мне растенье, на светлый Олимп удалился. Я же пошел вдоль лесистого острова к дому Цирцеи, многими сердце мое волновавшими мыслями полной. Став перед дверью прекрасно кудрявой богини, я громко начал ее вызывать. И, услышав мой голос, немедля вышла она, отворила блестящие двери и в дом дружелюбно мне предложила вступить. С сокрушением сердца вступил я. Введши в покое меня и на стул посадив среброгвоздной редкой работы, для ног же была там скамейка, богиня в чашу золотую влила для меня свой напиток. Но прежде злое замыслив, подсыпала зелье в него. И когда он ею был подан, а мною безвредно отведан, свершила чару она, дав удар мне жезлом и сказав мне такое слово: «Иди и свиньею валяйся в закуте с другими!» Я же свой меч изощренный извлек и его, подбежав к ней, поднял, как будто ее умертвить вознамерившись. Громко вскрикнув, она от меча увернулась и с плачем великим, сжавши колено моим, мне крылатое бросило слово: «Кто ты? Откуда? Каких-то родителей? Где обитаешь? Я в изумлении, питья моего ты отведал и не был им превращен, а доселе никто не избег чародейства, даже и тот, кто, не пив, лишь губами к питью прикасался. Сердце железное бьется в груди у тебя, и, конечно, ты Одиссей, многохитростный муж, о котором давно мне Эрмий, носитель жезла золотого, сказал, что сюда он будет на черном плывя корабле от разрушенной Трои. Вдвинь же в ножны медноострый свой меч и со мною ложе мое раздели, сочетавшись любовью на сладком ложе, друг другу доверчиво сердце свое мы откроем». Так говорила богиня. «Итак, — отвечая, — сказал я, — как же могу, о Цирцее, твоим быть доверчивым другом, если в свиней обратила моих ты сопутников? Мне же, гибельный верно замысля обман, ты теперь предлагаешь ложе с тобой разделить, затворившись в твоей почивальне. Там у меня безоружного мужества все ты похитишь. Нет, не надейся, чтоб ложе твое разделил я с тобою, прежде, покуда сама ты, богиня, не дашь мне великой клятвы, что вредного замысла против меня не имеешь». Так я сказал, и Цирцея богами великими стала клясться. Когда ж поклялася и клятву свою совершила, с нею в ее почивальне я лег на прекрасное ложе.